Андрей Булычев. Драгун. Книга третья. За храбрость. Читает Сергей Уделов. Часть первая. Три ханства. Глава первая. Турецкий кофе. Отделение смирно. Равнение на середину. Шаг, поворот, отмашка рук. Бум-бум. Били по плотно утрамбованной земле подошвы сапог. Не доходя пару шагов до взводного командира, Тимофей вскинул ладонь козырьку каски и лихо прищелкнул каблуком. — Ваше благородие, первое отделение первого взвода на утреннюю поверку построено. В строю 12 человек, незаконно отсутствующих нет, докладывает младший унтер-офицер Гончаров. Копорский козырнул, и Тимофей, подшагнув, встал слева от него. — Здравствуйте, драгуны! — оглядевши ренги, хрипло выкрикнул подпоручик. «Здравия желаем, ваш братец!» — рявкнула дюжина глоток. «Вольно!» — ветерок дунул, и колыхнулись султаны на касках кавалеристов. «Молодцы! Лица бодрые, ремни на портупеях новохрёны, сапоги блестят, орлы на лобниках медью горят!» — улыбнувшись, произнес подпоручик. «Отрадно видеть порядок в отделении!» «Трудцы, ваше благородие!» Вновь рявкнул строй. Даже молодой Емелька не подкащал. Дернулся, конечно, как это у него водится, кивнул каской. Но да во второй шеренге оно и незаметно. «Что, отделение по распорядку?» — покосился настоящего слева унтера подпоручик. «Лошадей обиходили, ваше благородие. Сейчас утренняя поверка, потом легкий завтрак и готовить патронный запас», — доложился Гончаров. «Велено тройной запас патронов заложить в эскадронный обоз. Перед вечерней зарей осмотр оружия, амуниции и коней самим командиром эскадрона, после чего устранение выявленных недостатков и ночной отдых. Завтра велено подниматься до зари». «Все верно», — кивнул Копорский. «Вы уже и сами знаете, что войско генерала от инфантерии Булгакова Сергея Алексеевича после занятия Дербента готовится выступать на Баку. Главнокомандующим всеми кавказскими силами графом Гудовичем Иваном Васильевичем предписано прикрыть их со стороны Персии, а также от мятежных горных ханств, чем и доставить вспоможение всему основному войску. Сводный отряд генерал-майора Небольсина Петра Федоровича, куда входят и два наших эскадрона, уходит рано утром к восточным перевалам. Пришло время наказать шекинских и бакинских татар за их дерзость и коварство. Кровь их светлости князя Цицианова и нашего командира, полковника Иристова, должна быть отомщена. Наши войска пойдут вдоль Каспийского моря и закончат начатое имя. Вопросы у кого-нибудь есть?» Строй молчал. Вопросов к господам офицерам, как правило, никогда не было. Зачем, когда все и так могли растолковать вполне доходчивого унтера? «Занимайся, Гончаров», — кивнул подпоручик. «И сам зайди ко мне на квартиру после обеда. Потом эскадронный смотр и все прочее у нас. Там уже некогда будет». «Слушаюсь, ваше благородие», — козырнул Тимофей. Копорский отошел, и он развел шеренги на три шага. «Первая шеренга кругом. Ружья и сабли к осмотру». «Драгун Калюкин». Длинный Ваня, развернув мушкет казенником вперед, поднял крышку полки замка. Тимофей достал свежую тряпицу и провел ей внутри. Чисто. Теперь у затравочного отверстия и тут чисто. «Покажи ствол», — кивнул он, и, свернув конусом тряпицу, попробовал протолкнуть ее кончик в затравник. Опять чисто. «Ну да, длинный Ваня, он у нас аккуратист. Что напротив, нельзя сказать про мелкого Ваньку. Теперь штык». Калюкин отстегнул клапан зацепленных на ремень ножен и начал его вытаскивать. «Стой, хватит. И так все вижу». Остановил его Гончаров. «Когда его тащил?» «Так вчера же вечером», — пожал тот плечами. «Вместе же все обихаживали». «Ладно», — проворчал Тимофей. «Погон правый под шеей чуть надорвался». «Так точно подошью», — кивнул драгун. «Вот сейчас только перед самым построением. Ремнем его дернул. А нить-то, видать, сопрела». К сабле вопросов не было, и Тимофей прошел к следующему в шеренге. «Драгун Кошелев», — пробасил артельный старшина. Старый воин, всегда все в порядке, думал, проверяя его оружие, мундиры, амуницию Гончаров. Двое только старичков осталось во всем отделении. Кошелев Федот, Дычанов Иван, он же Старый Ваня. «Драгун Блохин», — представился, улыбаясь Ленька. Лицо кавалериста аж светилось. Не привык он еще к тому, что его проверяет друг. Опрятный, все на месте. Оружие в полном порядке, вычищено и смазано. Все прорехи в далеко уже не новом мундире аккуратно подшиты. Хорош. «Сапог почисти, грязный», — проворчал Тимофей, хмуря брови. «В строю, как-никак стоишь». «Да ладно, где?» — протянула горошина Ленька и бегло осмотрел свою обувку. «Вот только же ее чистил! Ну ведь чисто! Ну ты чего?» «Разговорчики!» — прикрикнул унтер-офицер. «Левый сапог выше каблука, глянь, грязью тиранул. Поправишь потом вне строя». И пошел дальше. «Блин, вот зараза!» — послышалось от Леньки. «И когда только успел испачкаться!» «Резцов Иван!» — выкрикнул стоя на вытяжку перед отделенным командиром третьего отделения Ваня Мелкий. А вот это их вечное ходячее недоразумение. Выленивший мундир сидел на драгуне мешком. Все заплатки на нем топорщились, оба погона были мятые. Даже надраенный медный налобник на каске смотрелся гораздо тускнее, чем у всех остальных. Ну вот как же так можно? «Да чистил я мушкет, Тимофей Иванович!» — шмыгнул носом Ванька. «А потом еще сальцом его хорошенько смазывал». И опять пакли с кострикой. Вздохнув, заметил Тимофей, выталкивая тряпичной скруткой из замка жирные катышки. «Но сколько раз уже можно было говорить тебе, Резцов? Пакля для ружейного обихода всегда очищенная должна быть, иначе в замке нагар станет набиваться. Затравка-то ведь очень быстро сгорает, и газы в ствол прорываются к основному пороховому заряду через тонкое отверстие. А вот кострика в этом замке вперемешку с салом хорошую копоть дает. И так он через каждые 7-8 выстрелов затравочное отверстие приходится чистить, а у тебя оно и того чаще станет забиваться. Пока ты с протравником ковыряться будешь, воевать другим всем твоим товарищам придется. А теперь смотри сам. Ржа на гарде. Вот-вот, прямо у самого основания обуха, видишь?» Ковырнул он ногтем пятно на сабле. «А тебе ведь еще Ефим Силович про это говорил, пока он отделенным командиром был. Наказывал, чтобы не упустил ты свой клинок. Смотри, Ванька, командир эскадрона, ежели такое увидит, кончит он тебя. Сам знаешь, наш капитан такое небрежение не терпит. Сходи к полковому оружейнику, пока не поздно. 2 гривны отдашь, зато потом спокойно жить станешь. Ваше благородие, разрешите?» Гончаров постучал в дверь и, услышав отклик, толкнул ее. «Младший унтер-офицер», — начал он привычный доклад с порога, — «заходите, Моха», — одетый в длинный коричневый халат подпоручик махнул ему рукой. «Проходи, — говорю, — каску на сундук клади, а сам к столу. Я только вот вечерний кофе собрался пить. Как раз хорошо, что ты подошел». «Гаяне!» — крикнул он, приоткрыв боковую дверь. «Гаяне!» Послышался отклик, и вскоре появилась немолодая, закутанная во все яркая армянка. «Гаяне, еще на одну персону накрой, друг ко мне пожаловал, друг!» Кивнул он настоящего посреди комнаты Гончарова. «Энкер, энкер, Джан Энкер, Гаяне, мэк кофе!» «Друг, друг, дорогой друг, Гаяне, один кофе!» Армянка о чем-то переспросила его на своем языке, и Копорский, разведя беспомощно руками, опять повторил ту же фразу. «Никак не выучу их язык», — проговорил он с досадой и приставил к столу массивный стул. Наконец до армянки, как видно, дошел смысл того, чего от нее хотели, и она, кивнув головой, удалилась. «Присаживайся сюда, Тимофей». Подпоручик кивнул на стул, а сам занял место на кушетке. «Это вот сама хозяйка квартиры была. Сейчас она все нам сюда принесет. Ты сам-то как, кофе пьешь? А то, может, тебе лучше чай попросить?» «Да мне все равно, Петр Сергеевич». — пожал плечами Тимка. — Что вы, то и я. «Ну-ну», — улыбнулся тот. «Тут кофе хороший, турецкий готовят. Да и за квартирование недорого берут. Всего 3,5 рубля в месяц уходит. В Тифлисе чуть ли не вдвое дороже было. 2 комнаты, стол богатый, тепло, чисто. Чего еще служивому человеку надо? Раны почти зажили, хромоты-то не видно было со стороны». «Нет, Петр Сергеевич, вообще ровно шли», — покачал Тимофей головой. «Только вот не рановато вам в поход? Я-то ведь хорошо помню, какая там серьезная рана была». «Еще б тебе не помнить», — ухмыльнулся Копорский. «Твоя заслуга, Тимоха, что у меня вот тут нога, а не обрубок культи. Спасибо тебе, братец. Должник я теперь твой. За то, что не бросил, не оставил там в яме, а вынес на себе». «Да как же можно бросить-то, Петр Сергеевич?» — проговорил негромко Гончаров. «Свои же мы с вами. Сколько вон пережили вместе. Как же это оставить-то можно было?» Повисшую неловкую паузу разрядил приход хозяйки. Она поставила на стол сердцеджеп, армянскую разновидность турки, медный конический сосуд с отогнутым носиком и длинной ручкой, и еще две маленькие чашки. Пришедшая с ней молодая девушка выставила сюда же блюдо с пахлавой и сладким суджуком. Девица, прикрывшись платком, сразу же выскочила из комнаты, хозяйка же, поставив на небольшие медные блюдечки глиняные чашки, с достоинством поклонилась и, выйдя, плотно прикрыла за собой дверь. «Как тебе, молодка?» — подмигнул Тимофей подпоручик. «Хороша?» «Да я и не разглядел, ваш бродь», — пожал тот плечами. «Все время ведь платком прикрывалась». «Ну да, скромная», — вздохнул Копорский. «Тут на Кавказе девиза большой строгости держит. Пару раз попробовал было с ней заговорить, как пуля из комнаты вылетала. Теперь вообще уже одна ко мне не заходит. Вот только с мамкой или вместе со старшей сестрой. Ну, та уж бабище так бабище. Небось, обеими руками ее никак не обхватишь. А это-то вон, какая стройная, прям как козочка. Эх!» — вздохнул он мечтательно и тряхнул головой. «Ну что, давай-ка будем кофе пить». Налив свою чашечку из турки, он повернул ее ручкой к Гончарову. «Лей давай, не стесняйся». «Какой густой!» — протянул Тимофей, глядя на черную струйку и, вдохнув крепкий аромат, непроизвольно прикрыл глаза. 3 года уже он не пил этот напиток. С другой стороны, как же он отличался от того, от такого привычного порошкового суррогата из 21 века? Это был действительно самый что ни на есть настоящий натуральный кофе. «Суджук бери», — посоветовал Копорский. «Там грецкий орех и корица как раз вот к этому питью». «Да не хочу я сладким вкус перебивать», — покачал головой Тимофей и сделал маленький глоток. «Странный ты, Гончаров», — откинувшись, промолвил Копорский. «Я тебе это уже в сарае и в яме, когда у горцев сидели, говорил. Вроде с виду самый, что ни на есть, обычный парень. А нет-нет, да вылетит какое-нибудь эдакое словечко. Еще и такое, которое и сам не слыхивал, или в кадетском корпусе от приходящих университетских оно проскакивало. Помнишь про государственное устройство и сословность, как мы с тобой спорили?» «Даже ведь переубедил ты меня по многим вопросам. Смотрел я твой формуляр рекрутский, специально его у полкового писаря запрашивал. Ну вот скажи мне на милость, какой из тебя заводской крестьянин? А навыки лекарские у тебя откуда? Опять на поместное горнозаводское училище сошлешься?» Тимофей молчал. Да и что мог ответить? Будь что будет, и он опять сделал маленький глоток. «Кофе тоже, небось, в твоем волосном верхоторе учили правильно пить?» — усмехнулся подпоручик. «Ладно, не хочешь ничего отвечать, и не нужно. Мне достаточно того, что ты, Тимофей, честный русский солдат, присяги не изменил, командиру своему жизнь спас, да и честь мою сохранил, на себя он удары кнута принял. Я с тобой последний кус лепешки по-братски делил, одной дерюшкой на гнилой соломе прикрывался, поэтому все». Стукнул он ладошкой по столу. «Для меня ты есть Тимофей Гончаров, младший унтер-офицер Нарвского драгунского полка, честный русский воин, и на этом мы закроем эту скользкую тему. Только и ты уж осторожней будь. За своим языком смотри, лишнего про государственное устройство и про конституцию более не болтай. Вернее, совсем даже о таких и близких вещах не распространяйся. Это тебе понятно?» «Так точно понятно», — глухо проговорил Тимофей. «Есть не болтать. Я уж грешным делом думал тогда, Петр Сергеевич, что не выбраться нам из плена живым. Вот и...» Молодой драгун вздохнул и отставил в сторону пустую чашку. «Еще наливай», — кивнул на турку Копорский. «Давай-давай, не стесняйся. Там как раз на каждого по одной еще будет». И, видя, что гость медлит, сам подлил ему из медной посудины. «Да уж, удачно получилось. Еще бы немного, и все, и сгнили бы там в этой яме. Я бы патента подпоручика своего не дождался, но ты унтерского чина и анинской медали». Кивнул он на грудь драгона. «С повышением в чинах вас, Петр Сергеевич!» — воскликнул, вскакивая Тимофей. «Виноват, сразу не смог поздравить. Вам ведь и не допускали ни в какой в госпиталь. Я, как ходить только начал, пару раз попробовал был прорваться. Да какой уж там, в зашей гнали. Сядь, чё вскочил?» — усмехнулся Копорский. «Сядь, да сядь ты уже. Ну да, с первого кадетского корпуса я прапорщиком выпустился, мог бы, конечно, и чином выше, но что ж там говорить, были за мной грешки. И ладно. У нас с учебной ротой семеро аж портупей прапорщиками или фанен-юнкерами в войска выходили. Ничего, война, Тимофей, все выправила. Война, она ведь такая. Кого-то вверх двигает, а кого и вниз в землю. М-да. Не забыл, кстати, там в горах должок за нами остался? Посмотрел он на Гончарова. Надо бы с Бахтияра и Гахраманбека за все спросить. И за мучения наши, и за унижение. Да и сабли ведь наши у татар остались. «Что же это за такое? Русские клинки да бусурмане теперь на поясе таскают. Не дело это?» «Я уже у нашего полковника спрашивал вчера. Обещал он отряд тем аулам отрядить и наказать мятежников. Так что наведаемся в гости. Заберем свое». И он подмигнул драгуну.